работала. Лис часто шутила, что она способна нагнать страху и на присяжных, и на судью. Если Лис при этом и преувеличивала, то лишь самую малость. Ее подруга специализировалась на случаях нанесения личного вреда, ей много раз удавалось выиграть для своих подзащитных солидную компенсацию. Но, подумав об этом, Лис сразу вспомнила Джека, Аманду и все, что произошло накануне. Когда она поднималась наверх, по щекам ее снова текли слезы. Виктория Лис сказала, чтобы она отправила Питера спать в комнату Джейми. В его спальне должна была лечь Хелен. Джеймс, брат Джека, мог лечь в кабинете, а брат Лис на диване в гостиной. Родители Джека остановились в отеле, что было очень кстати, поскольку в доме больше не было свободного места. Джин предстояло ночевать на раскладушке в комнате Кэрол, а Викторию Лис попросила лечь с ней в их с Джеком спальне. Все эти люди были маленькой армией добровольцев, готовых сражаться за нее. Лис чуть ли не впервые за весь день подумала о них с благодарностью и теплотой. Куда бы она ни заглянула, повсюду были ее друзья или родственники. Проходя по коридору, она видела, что Питер и Джессика разговаривают о чем-то в комнате с одной из девочек, а Джейми сидит на коленях у Мэг. Они были относительно спокойны, по крайней мере, никто из них не плакал. И Лис позволила Виктории отвести себя в спальню. Там она, как подкошенная, рухнула на кровать и лежала, неподвижно глядя в потолок. «Что, если моя мать права, Вик?» — спросила она наконец. «Что, если мне придется продать дом и закрыть нашу с Джеком фирму? Что, если русские объявят нам войну и разбомбят твой дом?» — фыркнула в ответ Виктория. «Ничего смешного, это вполне может случиться. Так вот, я хотела бы знать, ты начнешь собирать вещи немедленно или все-таки немного подождешь?» Если паковать вещи сейчас, твои костюмы и платья непременно помнутся. Если ждать, когда на твой дом сбросят бомбу, то тогда от них вообще ничего не останется. Что ты предпочтешь, Лис, сейчас или потом? Она улыбалась, Лис тоже рассмеялась впервые за весь день, если не считать истерического хихикания перед только что купленным гробом. «Я вот что думаю», — добавила Виктория, — «твоя мать действительно затронула важную проблему, однако сейчас решение тебе пока не по зубам, так что и волноваться по этому поводу совершенно незачем. Возможно, все утрясется само собой, и в будущем ты с этим вообще не столкнешься. А если столкнешься, что ж, тогда и будешь решать. Что касается вашей с Джеком практики, то, если перевести слова Хелен на нормальный человеческий язык, то она сказала тебе примерно следующее – она считает, что ты скверный адвокат, ленивый, неумелый, неопытный, такой, который не способен справиться ни с одним маломальски серьезным делом без посторонней помощи. Если ты с ней согласна, то тебе, безусловно, лучше из бизнеса уйти. Но на твоем месте я бы не торопилась. Джек несколько раз говорил при мне, что на самом деле ты, как адвокат, даже посильнее, чем он. Я точно знаю, он при этом нисколько не преувеличивал. Если хочешь знать, я придерживаюсь того же мнения. Согласись, я в этом разбираюсь. При всем моем уважении к способностям Джека, он иногда бывал поверхностен и не умел так глубоко вникать во все и во все психологические тонкости и аспекты дела, как ты. Говоря это, Виктория нисколько не кривила душой. Помимо блестящего знания законов и богатой практики, Лиз умела разбираться в людях и была наделена